Его немного задело взрывом, я подлечил его как мог. Он ослаб, но будет в порядке. Тадзи защитила Наруто от взрыва, но сама погибла. Мне стало так его жаль. Я прижалась к детям, приобнимая их и шепча: «Наруто, Мита». Минато в это время готовился к битве, надевая свою экипировку и свой плащ. «Минато, спасибо и удачи. Ты и не заметишь, как я уже вернусь. Равно конец пав равно». Блин, а процесс рождения болезнен не только для матери. Ребенок тоже испытывает букет не самых приятных ощущений. Сначала протискивание через небольшое отверстие, потом перемена температуры из теплой утробы матери на кажущемся поначалу ледяным воздух окружающей среды. А потом, первая попытка вдохнуть этот воздух в легкие, отдающие режущей болью в них же. Роды закончилось, и нас с сестрой показывает счастливым молодым родителям, но всю идиллию портит появление Тоби. Он, ранив одну из акушерок, а вторую, державшую нас двоих с сестрой, взял в заложники и начал угрожать и требовать, чтобы Минато отошел от Кушины. Не добившись результата, он выхватил из рук женщины сверток с сестрой и, подкинув его, прыгнул вслед с Кунеем наголо. Но Минато перехватил сверток в воздухе, и тут Тоби активировал взрыв печати, который он налепил на одеяльце. Минато, отбросив одеяло, выпрыгнул из помещения. Тоби быстро подскочил к Кушине, начал перемещать себя и ее отсюда. И тут раздался взрыв. Чуть отбежавшую акушерку, успевшую заслонить меня собой, взрывом и осколками сильно задела и отбросила к стене. Меня тоже взрыв оглушил и ранил осколками. Я был весь в крови, своей и женщины. Энер начали стремительно опустошаться, заживляя самые опасные травмы, но их у меня не слишком много, так что результат был не очень большой. И тут пришел Минато, а точнее его клон, и забрав меня с тела мертвой женщины, переместил с помощью техники летающего бога грома к Кунею метки висящего у него дома, где оригинал укладывал сестру на кровать. Увидев клона с окровавленным свертком, он бросился к клону с вопросом: «Боже, что с Наруто? Он жив?» «Жив, но ранен. Ему нужно к Иринину». Я оказал первую помощь, остановив кровь. «Но с больницей лучше не затягивать», — сказал клон, положив меня на кровать рядом с сестрой, и развеялся. «Подождите здесь чуть-чуть, Мита, Наруто. Мне нужно спасти вашу маму, пока не поздно». И исчез, составив нас лежать вдвоем на кровати. Пока Минато ушел спасать свою жену, я решил немного увеличить свой шанс выжить в этом мире, попытавшимся меня убить сразу после рождения. Хотя грех жаловаться, ведь я сам выбирал этот мир для своего перерождения. Так в расширении системы я нашел способность «Малое исцеление», требований для активации «Интеллект 10», «Мудрость 10», «Магия 5», стоимость активации 5 SP, затраты на использование способности 10 МР. Это одна из немногих доступных мне для активации способность на данный момент. Через минуту способность активировалась, и я смог ее использовать на себе, сразу почувствовав улучшение состояния, но до полного восстановления было еще далеко. Скоро вернулся Минато с Кушиной на руках, которую он положил рядом с нами. Кушина, приобняв нас, начала понемногу плакать. Коротко переговорив со своей женой, Минато вновь исчез. Прошло не больше 10 минут, когда Минато вновь вернулся и сказал, что у него есть план и ему нужна помощь. При этом, колеблясь, взял сестру и Кушину и вновь исчез. Похоже, из-за моего состояния, Минато решил, что я не выдержу запечатывания Биджу, и поэтому забрал только сестру. У меня были некоторые надежды на то, что Биджу запечатает в нас обоих, разделив его на две части. Но, похоже, не быть мне джинчурики с чакрореактором в пузе. Ну, в этом есть и плюс, я не встречусь со стрёмным полупрозрачным рогатым дядькой в балахоне и ножиком в зубах. Где-то через часа полтора-два меня забрал какой-то шиноби в маске птицы и отнес в больницу Конохи. В больнице было очень много раненых пациентов после нападения на деревню Лиса. Меня сначала осмотрели, полечили и поместили в детское отделение больницы, где я находился полтора года, до момента отправки меня в детский дом Конохи. Пока лежал в больнице и не мог нормально двигаться, пытался сам почувствовать и поуправлять чакрой. С помощью медитации я ее быстро ощутил, ведь я еще помню ощущения с прошлой жизни, и сравнивая их с ощущением нового тела, я ясно заметил разницу. И сосредоточившись, я почувствовал чакру, пробовал ускорять и замедлять ее течение, что хоть и удалось, но с трудом. От нечего делать, я решил использовать на себя способность анализ для того, чтобы узнать, какое у меня сродство со стихией, да и вообще, каких геномов во мне намешано. Полный анализ длился почти 17 часов и потратил он около 8000 РР, почти все пси, накопленное на тот момент. В результате, во-первых, узнал сродство чакры, наибольшее сродство с водой, далее земля и немного ветер. Результат же о геномах был очень неплохой. Были найдены рецессивные гены Синджу, гены Узумаки, а также части спящих генов Учих и Хьюг. Все время, до отправки в приют, я тратил на медитации и попытки скомпоновать разные гены в модификаторе тела, тратя на это дело просто кучу РР. Это со временем удалось, ведь все эти кланы пошли от двух братьев, от Сутсуки Хагорома и от Сутсуки Хамуры, которые были детьми человека и пришельца с другого мира от Сутсуки Кагуи, съевшую плод чакры. Каждый брат имел особые глаза Хагорома, Шаринган, Ахамура, Бьякуган и после развили их в более мощные вариации Рининган и Тенсейнган. То, что у меня получилось, было дадзюцу, скомпонованным из всех генов, но так как у меня были неполные гены, то это скорее можно назвать основой нового дадзюцу, для развития которого нужны данные анализа носителей других дадзюцу. Для его установки требовалось 60 СП и 3 дня времени, и в день перевода в детдом я начал его установку. Кстати, в больнице я значился как просто Наруто, сын неизвестных шиноби, погибших от атаки лиса, а при выписке мне дали фамилию Хинсу. Фамилия мне понравилась, ведь означала изменчивый, что для человека, способного менять свои гены, очень даже подходит. Хотя они скорее всего точно знали, кто мои родители, и не дали фамилию Намикадзе намеренно. Ведь это значило бы, что у четвертого Хокаге был наследник, а значит и претендент на имущество и деньги, которых у правителя большой скрытой деревни должно быть немало. А так четвертый умер, наследников не оставил, кроме дочки, но она джинчурики, живое оружие деревни, и имеет чуть больше прав, чем куной. Под этим предлогом деньги, скорее всего, изъяли, часть пошла на восстановление Конохи, а часть осела у кого-то в карманах. Я на них даже особо не злюсь и частично их понимаю. Ведь если здраво рассудить, то новоизбранный правитель Конохи, который должен быть сильнейшим защитником деревни, и его жена, джинчурики, которая должна сдерживать Кьюби, демона лиса, сильнейшего из Биджу, фактически выпустили этого самого лиса погулять по деревне. Да, там было нападение одного неизвестного вражеского шиноби, но для людей, потерявших близких и имущество, это маловажные факты, которыми можно пренебречь, так же как можно пренебречь и детьми погибшего Хокаге. Приют оказался большим двухэтажным, длинным зданием на окраине Конохи, рядом с небольшим лесом. Без проблем меня туда заселили и объяснили, где что находится. Все эти 3 дня, когда мои гены перестраивались и дополнялись, мне жутко хотелось есть. Так что во время приемов еды в детдоме, я был первый на очереди и еще просил добавки. И вот, установка закончилась, и у меня в строке способностей появилось неизвестное глазное дадзюцу. Для первой активации необходимо единовременно 100 СР. Мда, придется мне подождать с активацией дадзюцу до того момента, пока у меня не наберется 100 СР. Хотя даже само внедрение генов подняло мне характеристики. Статус. НР 5,5, 1,25 в час. МР 18 часов 18 минут, 2,3 в час. РР 5221 первая, 4 в час. РП 34 часа 34 минуты с половиной, 8 в час. СР 70,7, 9,3 в час. СП 54. Характеристики. Сила 8. Ловкость 6. Выносливость 10. Интеллект 23. Мудрость 23. Магия 8. Что ж, мне только 1,5 года, и сравнив свои характеристики с характеристиками других детей, просмотренную с помощью идентификации, я увидел, что по физическим параметрам сравним с 3-летками, ну, а про умственные нечего и говорить, так как мне нужно было больше чакры, которая зависит практически от всех характеристик, кроме магии. Я начал понемногу заниматься спортом. Растяжка, бег, отжимания, приседания. Обычным детям не очень рекомендуется напрягаться физически, ведь детский растущий организм очень хрупкий, но у меня все негативные последствия сводились к регенерации системы и малым исцелением. При долгих нагрузках у меня начинали тратиться энер, когда они заканчивались, и я начинал ощущать усталость, то использовал исцеление, когда же заканчивалась фимана, то садился отдыхать и медитировать. После небольшой медитации, где я управлял скоростью движения чакры по каналам, занимался тем, что пробовал удерживать листики с деревьев на разных частях тела. Лучше всего получалось на руках и лбу. При этом, поначалу из-за маленького контроля, тратилось, как по мне, слишком много чакры. Когда чакра начинала подходить к концу, а энер и эмер восстанавливались, я начинал все сначала. Равно глава третья. Новый опыт и знакомство равно. В здании детдома я приходил только поесть и поспать. С детьми я не особо общался, для них я был чудиком, делающим непонятно что, в отдалении от всех. Я тоже не особо обращал внимания на окружающих, был больше занят своим развитием. Ведь что может быть лучше, чем видеть результаты своих трудов и стараний в количественном виде, а также знать, что со временем они не пропадут и приложив достаточно усердия, через время, это позволит тебе творить невероятные, с точки зрения нормального человека вещи. Это все очень хорошо стимулирует. Так что, я не сразу заметил пополнение в приюте, в виде шумной рыжей девочки, с тремя лисьими усами на каждой щеке и с именем Мита Узумаки. Отношение к ней воспитателей было заметно холодней, чем к другим детям, но без всяких перегибов. Но вот дети, это другое дело, эти существа довольно жестоки к тем, кто выделяется из общей толпы. А у Шмита, со своей внешностью и иным отношением к ней воспитателей, подходило под определение выделяющийся. Впервые, мы с ней близко встретились 10 октября, когда мне исполнилось 3 года. Вчера я докачал чакру до 130 единиц, чтобы чакры хватило не только на активацию додзюцу, но и для его работы на некоторое время. После завтрака, я пошел на одно из моих любимых мест медитации, на крышу небольшого сарайчика, для сельхозинвентаря. Сарайчик находился возле кромки леса и небольшого огорода, на котором росла всякая съедобная зелень. Устроившись поудобнее и взяв в руки небольшой осколок зеркала, в котором отображался блондинистый, синеглазый мальчишка без всяких лисьих усов, я активировал додзюцу. Глазам стало горячо, и в зеркале я увидел, как глаз засветился легким синим цветом, посередине радужки образовалось светло-голубое кольцо с синей тенью, а зрачок стал светиться оранжевым и приобрел форму пятилучевой звезды. Ничего так стильненько, так как звезда по местному тоши, то додзюцу назовут Ашинган. Так, зрение явно улучшилось, дальность и угол обзора тоже немного увеличились. Посмотрев на руку, я увидел, что она находится в легкой синей бирюзовой дымке. Это скорее всего, я так вижу свою чакру. Сосредоточившись на руке, я увидел руку без кожи. Ау, проверив в системе описание Ташингана, я заметил, что его активация подняла мне некоторые характеристики. Вот его описание. Ташинган 1.10 СР в минуту и угол обзора, позволяет видеть в темноте, через тонкие препятствия, и выделяемую человеком чакру. Увеличивает скорость вашей реакции, 110% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды и земли, облегчает их объединение в чакру стихии дерева. Также, пассивно немного увеличивает контроль и количество чакры. А вот результат 1.5 года тренировок и активации Ташингана. Статус. НР 10 часов 10 минут 2.5 в час. МР 36 часов 36 минут с половиной, 2 в час. РР 47432 и дробь 2.5 в час. РП 67,67, 11 минут, 3 в час. СР 140,140, 18 минут, 8 в час. СП 135. Характеристики. Сила 16. Ловкость 19. Выносливость 20. Интеллект 40. Мудрость 45. Магия 18. В общем, сижу себе, медитирую, чакру, потраченную на активацию Ташингана и его недолгого использования, восстанавливаю. И вдруг слышу приближающиеся детские голоса. Открыв глаза, увидел бегущую к лесу Мита, а за ней гонятся 2 мальчишки 5 и 4 лет. И тут, пробегая мимо моего сарайчика, она спотыкается и падает на землю. Старший из мальчишек, подбежав к ней, приподнял ее, схватившись за волосы и одежду, а второй начал ее не сильно бить. Я же, спрыгнув с сарайчика, подобрался к первому, который держал девочку, и был повернут ко мне спиной, сначала легко ударил ребром ладони в основание шеи, и когда он выпустил мета, добавил ему пендаля, из-за которого он упал на землю вперед носом. Второй же, заметивший меня раньше, но не успевший вовремя предупредить первого, получил раскрытой ладонью в живот и после получения своей порции поджопников, упал прямо на первого. Нехорошо бить девочек, особенно маленьких и особенно вдвоем. Она первая меня ударила, сказал один из лежащих на земле, и получил пинок по ноге от меня. Значит, скорее всего, было за что. Так давайте валите отсюда, пока я вас тут ногами не запинал. Они поднялись и стремительно зашагали в сторону здания, тихо приговаривая, что они мне белобрысому это еще припомнит. Повернувшись к сидящей на земле девочке, которая растирала ударенную щеку и гладила поцарапанную коленку, я обратился к ней. «Ну, маленькая красавица, как же ты докатилась до драк с мальчиками? Они сами виноваты, нечего было обзываться. А потом, одному не понравился мой цвет волос, и он, схватившись за них, начал их тянуть. Ну, я и ударила его, а потом они вдвоем набросились на меня. Ну, я и побежала, хотела оторваться и спрятаться от них в лесу, но не добежала и споткнулась. Тебе, конечно, спасибо за помощь, но я могла б справиться и сама. И вообще, ничего, я не маленькая. Вот, ну, про красавицу, возражений я не услышал. Давай я тебе помогу». Я присел на землю, рядом с Мита, положил руку на коленку и щеку и применил малое исцеление два раза, все раны и ссадины сразу вылечились. Мита была очень удивлена, ведь все ее раны зажили буквально за секунду, прямо на ее глазах. Сразу же посыпались вопросы. «Как ты это сделал? Как научился? А меня научишь?» «Ну, я в будущем хочу стать шиноби, а шиноби не разглашают своих тайн посторонним, в особенности красивым маленьким незнакомкам, которые не называют свое имя. Ты про меня, что ли? Я не незнакомка, я Мита Узумаки. Значит, красивой и маленькой, у тебя претензий нету. Меня, кстати, зовут Наруто Хинсу. Давай подниматься с земли, а то еще простудимся. Вот мы познакомились, и я могу ответить на твои вопросы. Так вот, это моя способность. Сам научился и тебя научить не могу, но если надо подлечиться, то можешь приходить ко мне, я помогу. Ты уже несколько раз назвал меня красивой, ты, правда, так считаешь? А то многим я не нравлюсь. То цвет волос ненормальный, то полоски на щеках глупые. И чем им цвет не угодил? Самый же лучший цвет в мире – оранжевый. И к моим оранжевым глазам очень идет, конечно, считаю. А они просто тебе завидуют, ведь у них у всех самые обычные черные волосы и глаза. А ты яркая, выделяющаяся, и полоски на щечках делают тебя только милей. Кстати, у меня сегодня день рождения. Хочешь, я в честь этого праздника угощу тебя конфетами и фруктами? Эй, у меня сегодня тоже день рождения, мне 3 исполнилось, а тебе сколько? Мне тоже 3. Тебе тоже 3. Но ты такой большой, я думала, тебе не меньше 5. Ну да, выгляжу я крупнее сверстников, а по физической силе сравним с 9-леткой. Тут Мита начала на меня странно выжидательно смотреть, и я спросил: «Что? Ну, сладости, ты же пообещал. Где они? Сколько их? Где ты их взял? И осталось ли там еще? Вау-вау, полегче. Нам же выдают иногда конфеты, я их просто не очень люблю, вот и набралось немного. А еще в лесу нашел груши, яблоки, сливы и персики. Я все это храню под крышей сарайчика. Так ты будешь? Спрашиваешь еще? Конечно, буду. Какой нормальный ребенок вообще отказался от бесплатных сладостей? Ты это, будь поаккуратней. И если какой-то странный дядька к тебе будет обращаться, куда-то звать, что-то предлагать, например конфеты или крутую технику шиноби, то ты громко кричи: извращенец, педофил, помогите, и начинай убегать от него. Хорошо, поняла меня? Поняла. Хорошо. Да и еще, будь особенно осторожна со странно одетым, высоким человеком с длинными седыми волосами и красными полосками возле глаз. Это самый большой и самый известный в мире извращенец. Ну ладно, раз все запомнила и все поняла, то пойдем, я помогу тебе забраться на крышу, сладости находятся там, там же и поедим. Я и сама могу. Минуты 3 я смотрел на это бесплатное шоу, заключавшееся в попытках маленькой девочки допрыгнуть до крыши почти 2-метрового сарая. Ничего у нее не было. Конечно же, не получилось. Но она пыталась, ведь награда была сладкой. У меня б тоже не получилось допрыгнуть на крышу с этого места. Я обычно забирался на крышу с другой стороны, где у сарайчика стояла пустая собачья будка, залезал сперва на нее, а потом подтягивался на крышу. Еще пару минут у нее ушло на осознание тщетности ее попыток, и тут она прекратила и уставилась на меня жалобным, чуть ли не плачущим взглядом. Я растрогался и повел ее к задней части сарая, где спокойно помог ей взобраться на крышу. Съев все конфеты и фрукты, я предложил ей поиграть. Она, похоже, очень обрадовалась и сразу согласилась. Весь день мы играли, я вспоминал все детские игры, которые только знал и в которые сам играл в детстве. Мы бегали, прыгали, играли в крестики-нолики, камень-ножницы-бумага, в крокодила-светофор. В сарае я нашел веревку и использовал ее как скакалку в игре «Девяточка». Иногда Мита падала и ушибалась, но я ее быстро исцелял, и мы продолжали до момента отбоя, когда дети в приюте ложатся спать. Мита была счастлива, ведь хоть кто-то к ней отнесся нормально, без холода или издевки. Защитил, накормил сладостями и играл с ней до самой ночи. День рождения, хоть и начался не очень, закончился на радостной ноте. Для себя Мита решила, что предложит Наруто стать ее другом, и тогда они смогут вместе играть днями напролет. А еще засыпая, Мита вспомнила, как Наруто называл ее красивой и милой, и улыбка появилась на ее губах. Так она и заснула. На следующий день Мита предложила дружить и, получив мое согласие, утащила меня играть с ней на улицу. Было достаточно весело, как когда-то в прошлой жизни, когда я играл со своей маленькой сестрой. Сейчас ей должно быть лет 20, если время в обоих мирах течет одновременно. КХМ отвлекся ноткой ностальгии, вспомнив предыдущую жизнь. А еще, к нам в приют закупили небольшую кучу одежды из секонд-хенда, и Мита нарыла в ней для себя оранжевую майку с черными небольшими рукавами и воротничком, а также просторные шортики в тон майке. В общем, в этой одежде она стала выглядеть как маленький милый лисенок, которому просто нельзя отказать в просьбе поиграть с ней. Я ее даже начал гладить иногда, как зверушку. Поначалу она упиралась, потом привыкла, и ей, похоже, даже начало нравиться. Из-за того, что я проводил почти все время с Мита, мои тренировки застопорились. Я пробовал подключить Мита к тренировкам, но для нее это было слишком скучно и монотонно. Так, после двух недель практически беспрерывных игр с Мита, я решил подумать над тем, как мне и продолжить развиваться, и не обделить вниманием свою сестренку. И подумав над этой проблемой, я нашел очевидное решение. Ведь если тебе надо быть в нескольких местах или делать несколько дел одновременно, то для этого есть клоны. Правда, у меня их нет, но можно попытаться сделать. Так наши игры стали еще более активными, Мита начала быстрее уставать и раньше засыпать. Я же это свободное время посвятил созданию клона, и так, только через 3 дня у меня получился более-менее жизнеспособный клон, который все равно быстро развеялся и передал мне свою память. Так как я не знал всей последовательности ручных печатей для создания теневого клона, а помнил только крестообразную печать, которую используют как сокращенную формулу техники. Вот от этой печати я и отталкивался. Пропускание через нее большого количества чакры вызывало лишь дымное облако. Потом я напитал для начала тело чакрой, и уже после начал вливать чакру через печать, в результате чего рядом образовался мой прозрачный синий-бирюзовый силуэт, который быстро развеялся дымом. Следующая попытка, я напитал тело максимальным количеством чакры, и через печать, импульсом единовременно выпустил как можно больше чакры. Передо мной появилась пародийная, рахитная копия меня, которая, развеявшись, ничего мне не передала. Так неделя экспериментов принесла мне 2 техники, первое простое теневое клонирование, а вторая клон из чакры плоти, которая получилась, когда, влив максимально чакры, начал также вливать прану, ряцу, ману и пси, и с легким дискомфортом, активировав технику, получил более стабильного клона, который не развеивался даже, когда я проткнул его заостренной палкой. Я попросил клона отменить технику, и он развеялся сине-бирюзовой дымкой, которая втянулась в меня. Чакры стало слишком много, SR 232,140 18 минут, 8 в час. Каналы чакры начали болеть, и я срочно создал 3 теневых клонов. Пока я отходил от неприятных ощущений, клонам сказал, чтобы они зря не простаивали и попробовали походить по деревьям. Клоны же мыслят, как и я, поэтому без слов начали применять самый лучший способ для этого, а именно два клона держат третьего, прижатого к дереву ногами, а тот пытается к нему приклеиться. Клону иногда удавалось самостоятельно стоять на дереве, но когда он срывался, его подхватывали два других. По итогам, что можно сказать о технике? Во-первых, она крута и полезна, из смеси всех доступных мне энергий создается чакра-плоть, как у Биджу, которая более стойкая к урону, чем материал простых теневых клонов. Опыт такой клон тоже передает, ведь я помнил странные воспоминания о том, как меня протыкали палкой, но я не ощущал боли, просто чувствовал некий дискомфорт. Также, если клон развеивается возле меня, то вся непотраченная чакра вновь возвращается ко мне. Из минусов, она на создание требует около 5 минут, а также опустошает все НР, МП, РП, СП и около 25 РР. Также, я узнал, что направив НР, РП, ПП в очаг чакры, то чакра будет быстро восстановлена. Поэтому, каждый день после сна и завтрака, теперь я отправляюсь в лес, где создаю клона из чакра плоти, который идет к мета, а я занимаюсь физическими упражнениями, а по мере восстановления чакры, создаю обычных теневых клонов, учащихся ходить по деревьям. Также, попробовал как-то выполнить кайтинг-юг, из-за неравномерно развитых танкитсу, фигня получилась, а не небесное вращение. Но вечером, когда от мета возвращался мой клон и вливался в меня, восстанавливая чакру, я использовал кайтин, тратя всю чакру. Подлечивался немного и шел баньки. Так, я более равномерно развивал танкитсу, и со временем техника начала приобретать округлые формы, а не то как раньше, форма прозрачного, туманного, синего гриба. Иногда, чтобы отдохнуть, а также, чтобы повидать рыжую милашку мета вживую, я менялся с клоном местами. И вот, когда мы подросли, и было нам приблизительно 4,5 года, нас начали самих отпускать гулять по деревне. Теперь мы с мета гуляли и исследовали Канаху. Нашли еще 3 участка с лесом, речку Накана, делящуюся на 3 притока и озеро, где иногда купались, пару разрушенных кварталов и много обычных клановых. А также, конечно, были и в самой деревне, и нашли рынок, книжный, цветочный, аптеку, полицейский участок, несколько кафешек, кладбище, горячие источники, академию Шиноби, резиденцию Хокаге и особенно впечатливший мета, монумент Хокаге. Указывая пальцем на монумент, она громко спросила, что это за огромные каменные мордасы. Тактичностью она не отличалась, как и сдержанностью. Некоторые люди повернулись и недовольно посмотрели на нее. «Эй, потише, и это не мордасы, а лица. Ой, прости, так что это за лица, которые не мордасы?» Тихо спросила она у меня, подойдя поближе, а то ей не понравилось, как люди начали на нее недобро поглядывать. «Это монумент Хокаге. Хокаге – это правитель нашей деревни Канахи, деревни Шиноби, скрытой в листве. Когда Шиноби становится Хокаге, его лицо высекают на этой скале. Первое лицо – это Шадай Хокаге, Хаширама Синджу, который, вместе с Учихой Мадарой, основали нашу деревню. Второе лицо – это Нидайми Хокаге, Табирама Синджу, брат первого Хокаге, создатель многих техник Шиноби. Третье лицо – это Сандайми Хокаге, Сарутоби Хирузин, наш нынешний правитель, знает и может использовать множество техник всех стихий, поэтому его еще называют профессор. Четвертое лицо – это Индайми Хокаге, Минато Намикадзе. Эй, ты чего замолчал? Че там с четвертой мордой, ой, то есть лицом, конечно же лицом. И огляделась, услышал ли кто ее оговорку или нет. А, да прости, задумался просто. Так вот, четвертый был героем, практически единолично остановившим Третью мировую войну Шиноби. За скорость, его прозвали «Желтой молнией Канахи». Погиб во время битвы с 9-хвостым демоном Лисом, который напал на Канаху. Лиса победили, но он успел убить многих людей, включая моих родителей, твоих родителей и родителей, практически всех детей в нашем приюте. Как видишь, все Хокаге – сильные и известные Шиноби. Так это значит, если я стану Хокаге, мое личико будет украшать эту гору, да, ну, да, отлично. Значит, решено, я стану Хокаге, громко провозгласила она. Люди вновь начали на нее смотреть, но ей было не до них, ведь она уже представляла, как именно, Ее лицо будет смотреться в каменном исполнении, и таком большом размере. Эй, ты меня вообще слушала? Я ж сказал, что Хокаге – сильные и известные шиноби. А мы с тобой не сильные, не известные и даже не шиноби. Как ты собралась стать Хокаге? А как тогда стать этим шиноби? Шинобию? Ну в общем, ты меня понял. Вон, видишь высокую башню? Ага. Это особняк Хокаге, а рядом, здание пониже, это Академия Шиноби. Там их и обучают. Ну, пошли тогда. Куда пошли? Шинобями становиться, конечно. Ты ж сам сказал, что не став Шинобию, не станешь и Хокагой. Во-первых, нас не возьмут, мы еще маленькие. Во-вторых, прекращай коверкать слова. В-третьих, когда у нас будет нужный возраст, в приют придут люди из Академии и проверят нас на возможность стать Шиноби. Ага, маленькие, я может и маленькая, а вот ты, ни капельки не маленький, вымахал в два раза больше меня. Ладно, пошли в приют, скоро обед. Тогда на перегонки. Побежали. Когда мы гуляли по деревне, я применял анализ на проходящих учихах и югах. Чем дольше велся анализ на них, тем более подозрительными они становились, а когда они начинали оглядываться, я прекращал анализ. Насобирав в итоге данных для улучшения Ташингана, в общей сумме на анализ и попытки внедрить мне эти геномы потратил 50 тысяч РР и 70 СП. И в течение 10 дней, требующихся для интеграции геномов, я хотел зверски есть. Так что, начал посылать клонов в леса на охоту, за всякой живностью, которую клоны потрошили, свежевали, готовили и несли мне на съедение. Мне так понравился такой рацион, что я продолжил иногда посылать клонов в лес за дичью, дикими фруктами, ягодами и орехами. Один из клонов нашел вдали от людей небольшую пещерку, которую клоны вычистили и приспособили для хранения и готовки еды. Также начал подкармливать имита, а то хоть приютский рацион и сбалансирован специально для детей, но он не учитывает то, что ребенок может тренироваться в стиле силы юности, или то, что ребенок Узумаки Тирет в жемчурике должен, для производства своей прекрасной чакры, способной сдерживать биджу, есть минимум за троих. Но хватит о еде, вернемся к Ташингану. Для активации следующей ступени которого, требовалось единовременно влить 600 СР. У меня столько будет, наверное, только на втором-третьем курсе Академии. Хотя можно будет попытаться схитрить. Но, это дело провернуть, все равно удастся, тоже не скоро. Я уже научился ходить по деревьям, а после того, как нас выпустили в деревню и мы нашли озеро, я научился ходить и по воде. Так что, для улучшения контроля мне надо бы попытаться создать Расинган. Я и попытался. Фигушки, не зря же она техника Оранга. Так без шариков и мячиков я, как именно-то, буду пытаться создавать его года три. А так как, на шарики и мячики нужны деньги, которых у меня нет, я просто усложнил себе старые задачи. Забирался на дерево на руках, на носочках, на пяточках, с весом, на кончиках пальцев рук, с удержанием как можно большого количества прилепленными ко мне листочков. На воде тоже проворачивал что-то подобное. В общем, изощрялся, как только мог. И вскоре, когда нам было 5,5 лет, сообщили, что из академии придут учителя для набора детей, с потенциалом стать шиноби. Те, кого выберут, смогут обучаться в Академии Шиноби за счет казны. Ему выделят квартиру в общежитии и будут выдавать стипендию. Так что желающих стать шиноби было хоть отбавляй. В день проверки Мита очень нервничала и волновалась. Я ее успокаивал, говорил, что ее обязательно возьмут, но она переживать меньше не стала. И вот, после проверки, когда объявляли список детей, поступивших в Академию, и прозвучало имя Мита, она с радостным воплем «Ура, я стану Хокагой!» выбежала на улицу. Учитель улыбнулся и продолжил зачитывать имена дальше. Следующий по списку было как раз мое имя. Когда преподаватель ушел оформлять нужные документы с главой приюта, вернулась, чуть запыхавшаяся, улыбающаяся Мита. Но увидела у меня недовольное лицо, спросила: «Че ты такой недовольный?» «Да, я слишком бурно обрадовалась и не удержалась. Ну так и повод есть, нас взяли в Академию Шиноби». В конце, чуть замявшись, закончила Мита: «Я же решил немного подшутить. А ты слышала, чтобы меня называли?» «Нет, я ж убежала на улицу». «Но ты обычно, по списку, после меня идешь». «Не взяли меня». Преподаватель, как узнал, что они будут обучать, целую будущую Хокаге, объявил, что больше им никто не нужен. Ведь теперь всех врагов деревни будет повергать наша будущая Хокаге Мита Узумаки. И всем порекомендовал становиться фермерами. А мне, как самому крупному, сказал, что с меня получится неплохой кузнец. Вот так, с детства мечтал стать шиноби, помогать тебе занять пост Хокаге, а теперь вместо того, чтобы бросать кунай и сюрикены, мне придется их штамповать. Как так? Не может быть. Они должны тебя взять. Ты ж сильный, ты столько раз защищал меня от хулиганов и собак, лечил меня, когда я ранилась, кормил меня. Тебя не могут не взять, я, вот я дура, это я виновата. Надо было не кричать и дослушать до конца, тогда и тебя б взяли. Прости меня, как же я буду без тебя? Уже к концу Мита разревелась. Мда, шутка не удалась. Похоже, она настолько ко мне привязалась, что даже малейшая мысль о нашем разделении вызывает у нее истерику. Пришлось успокаивать, обняв ее и поглаживая, объяснять, что я просто пошутил и меня тоже взяли, и мы вместе будем ходить в академию, вместе станем шиноби, и даже когда она станет Хокаге, я все равно буду рядом и никуда не денусь. Она громко рыдала, поэтому не сразу поняла то, что я ей говорил. Но когда успокоилась и поняла мои объяснения, то сказала, что я дурак, шутки у меня дурацкие, и что она на меня обиделась, и разговаривать она со мной не будет. Я с ней, конечно, был согласен и поэтому хотел, пойди в лес потренироваться. Но, когда отошел недалеко от приюта, увидел, как за мной вышла Имита. Сначала подумал, что она вышла куда-то по своим делам, но нет, она направлялась прямо ко мне. Повернувшись к ней, я спросил, ты ж только что на меня обиделась и сказала, что не будешь со мной разговаривать. Неужели я уже прощен? Что? Нет, конечно же, не прощен. Ну, я подумала и решила, что если ты покормишь меня тем вкусным мясом на палочках, то я тебя прощу. Кстати, как ты его называл? По-моему, шашлык. И откуда ты только берешь всю ту вкусную еду? И тут у нее громко забурчал живот, но она не подавала виду, что что-то не так. Понятно. Похоже, она просто проголодалась. А как раз в это время, когда обед уже был, а до ужина еще далеко, я ее обычно и подкармливал. Я, с помощью клонов, наловчился готовить мясо не хуже, чем в ресторане. Из меня и в прошлой жизни выходил неплохой повар, правда, в основном я готовил на нормальной кухне, а не практически в пещере на дикой природе. Но большое количество клонов позволяет сгладить этот недостаток. Я же, вздохнув, сказал, «Эх, не выйдет у меня сегодня получить твое прощение. Нету сегодня шашлыка. Сегодня должна была быть запеченная в глазури из меда диких пчел, дикая утка на гриле, фаршированная кусочками яблок и ростками молодого бамбука. Придется ее, теперь без тебя есть. Эх, ладно, пойду я, а то она была такая огромная. Мне, одному, ее придется долго есть. Боюсь, даже до ужина не успею съесть». Развернулся я и опять пошел. «Эй, постой». Я подумала и решила, что утка тоже пойдет. Так что, ты прощенный, пошли уже быстрее, а то я из-за волнений что-то очень проголодалась. Так как учеба в академии начиналась 1 сентября, а сейчас был только конец марта, то у нас еще была куча времени для того, чтобы устроиться после приюта и подготовиться к академии. Мои характеристики подросли, и я смог активировать 4 полезные способности. Первое. Пространственный карман. Требований для активации: интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Стоимость активации 40 SP. Затраты на использование способности 2 МР. Второе. Пространственный скачок. Требований для активации: интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Стоимость активации 20 SP. Затраты на использование способности 4 МР. Третье. Похоже на Хирайшин, технику летающего бога грома. Телепортация. Требований для активации: интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Стоимость активации 45 SP. Затраты на использование способности 20 МР к известному месту или 5 МР к пространственному маячку. Четвертое. Исцеление. Требований для активации: интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Стоимость активации 35 SP. Затраты на использование способности 20 МР. Также провел активацию второй ступени Ташингана, создал клона из чакры плоти, подождал восстановления, потом поглотил его чакру CP 616,296,38 минут 9. Пустив чакру в глаза, им стало сразу горячо и немного больно, на голубом кольце в середине радужки, подобно первому тому из Шарингана, появилась еще одна оранжевая звезда. Проверил описание в системе, а также свой статус. Ташинган 2.25 СР в минуту и угол обзора, позволяют видеть в темноте, через не слишком толстые препятствия, выделяемую человеком чакру и потоки чакры в теле. Увеличивает скорость вашей реакции, 125% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, облегчает создание чакры двойной смешанной стихии. Также, пассивно увеличивает контроль и количество чакры. Статус. НР 2 часа 25 минут, 6,25 в час. МР 3,8, 12 минут, 1 в час. РР 213,530/5,6 в час. РП 6,135, 23 минуты, 8 в час. СР 12,319, 45 в час. СП 58. Характеристики. Сила 42. Ловкость 47. Выносливость 50. Интеллект 90. Мудрость 95. Магия 40. Теперь, тренировки немного изменились, в них я начал использовать новые способности. Самой полезной способность был пространственный карман, но не своей способностью, всегда носить и иметь под рукой нужные вещи, а своим побочным эффектом, при превышении объема вместимости кармана, весь вес вещей равномерно распределялся на тело, что позволило значительно повысить эффективность физической тренировки тела. Исцеление помогало быстро прийти в норму, когда я слишком переусердствовал в тренировках и у меня появлялись разрывы мышц и трещины в костях. Телепортация позволяла тратить меньше времени на лишние перемещения, и я мог быстро добираться в отдаленные от людей места, где я обычно проводил тренировки и обратно в приют. Пространственный скачок образовывал синергию с активированным Ташинганом, при котором время для меня замедлялось на четверть, и я видел на 240 градусов, и при совместном применении способности, я мог навешать бесклановому генину, выпущенному из Академии.